Западное море мира Великой Ся, штаб-квартира цельных ворот. Ахахаха, бессмертный ядовитый чудак попал в беду. Небесный бессмертный черные небеса взревел от смеха, размахивая руками и ногами в восторге. Значит, это отец-основатель клана Пламя Юности. Блестящая фиолетовая трава с любопытством смотрела на рогатого, одетого в золото человека. Хотя раньше она слышала об этом основателе, но очень мало о нем знала. Небесный бессмертный черные небеса засмеялся, потом кивнул. Правильно, это основатель клана Пламя Юности. Еще в эпоху мира Паньгу был чрезвычайно мощный клан, известный как клан Божественное Пламя. Это был клан, который был защищен Даа отцом. Этот клан был одним из самых верховных кланов среди многих кланов мира. Женщина этого клана была изнасилована демоническим богом, и она родила ребенка, у которого была родословная этого демонического бога. Этот ребенок родился как отвратительный урод, больше монстр, чем человек. Таким образом, клан подверг его остракизму. В результате он никогда не чувствовал себя членом клана Божественное Пламя. Он давно ушел из клана, создав свой собственный клан Пламя Юности. Этот уродливый ребенок был основателем клана Пламя Юности. Клана Пламя Юности. Эксцентричный, осторожный, зловещий и по-настоящему хитрый урод. Небесный бессмертный черные небеса сказал тихим голосом. Хотя он только небесный бессмертный. Даже я не хочу иметь его своим врагом. Фиолетовая трава слегка кивнула. Естественно, она слышала о некоторых легендах про бессмертного ядовитого чудака. Внутри трех царств в конце концов было довольно мало чистых янистинных бессмертных и небесных богов. Подобные патриарху Лу, также известный как Лу Дунбинь, и другие подобные грозные члены трех царств были людьми, которым даже небесные бессмертные должны были оказывать огромное уважение. Истинные бессмертные и небесные боги были просто далеки, их было слишком мало. Для сравнения было еще много небесных бессмертных, и среди них были некоторые действительно чудовищные уроды. Хотя небесным бессмертным было чрезвычайно трудно прорваться к уровню истинного бессмертия, эти небесные бессмертные имели репутацию, которая не была ничем уступающей репутации большинства истинных бессмертных или небесных богов. Небесный бессмертный черные небеса был одной из таких фигур. Бессмертный ядовитый чудак был другим. У этого ядовитого чудака много клонов. Хотя у каждого клона есть только средняя сила. Небесный бессмертный черные небеса вздохнул. Из-за того, сколько у него клонов, его почти невозможно убить. Например, этот ядовитый чудак перед нами. Он не более чем один из клонов. Ядовитый чудак в битве обычный, но его ядовитые насекомые слишком опасны. Его способности в выращивании ядовитых насекомых можно считать одними из лучших в трех царствах. Мне действительно интересно, где он нашел такое наследие. Небесный бессмертный черные небеса вздохнул. Эти трое насекомых, которых мы видим, каждый из них обладает боевой силой, сравнимой с высшим небесным бессмертным. Кроме того, эти насекомые не боятся смерти, и поэтому они еще более страшны, чем настоящие небесные бессмертные. Таким образом, даже в эпоху мира Паньгу, бессмертный ядовитый чудак славился тем, что с ним трудно справиться. Убить его было бы очень сложно, даже Даа отцу или сопоставимой ему силе пришлось бы уничтожить все его клоны. Некоторые из его насекомых умирали, но с течением времени он смог произвести и других ужасно сильных насекомых. Таким образом, мы должны в идеале попытаться переманить бессмертного ядовитого чудака со стороны императора Ся к себе, сказал небесный бессмертный черные небеса. Он нам будет очень полезен. Этот эксцентричный, осторожный, зловещий и по-настоящему хитрый одетый в золото человек смотрел вниз, увидев, что его трое насекомых не смогли предотвратить поднятие медного столба вверх. Он начал разрастаться. Он немедленно послал сообщение. «Цзинин, брат, если вы не хотите умереть, то прекратите это прямо сейчас». Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 28.1. Высвободившись из тюрьмы умереть, от этих трех твоих аберраций, гигант высотой в 900 метров, Цзинин взревел от смеха. Он продолжал яростно подтягивать медную стойку, а сила, идущая снизу, продолжала укрепляться, делая задачу Нин проще и легче. Ты, рогатый, одетый в золото человек, был наполнен полной яростью. Из-за осторожности, которая была зарождена в нем в эпоху мира Паньгу, он никогда не переносил все свои аберрации на конкретный клон. Этот клон имел три аберрации, поскольку он предназначался для защиты клана. Другие клоны были разбросаны по всем трем царствам, и у них, естественно, были собственные аберрации типа насекомых. Это привело к тому, что рогатый, одетый в золото человек чувствовал себя крайне злым. Если бы все его аберрации были здесь, он, вероятно, мог бы легко надавить на медную колонну. Однако, сохранение его инсектоидных аберраций было жестким правилом, которое он поставил перед собой. Это была главная причина, по которой он смог выжить в течение стольких бесчисленных лет. Он предпочел бы заплатить огромную цену, чем нарушить это жесткое правило. Хэймэм. 8-9 тайных искусств. Рогатый, одетый в золото человек послал сердитый мысленный взор, проревел. Хотя ты и обладаешь 8-9 тайными искусствами, ты даже не преодолел своего небесного бедствия. Если бы я надавил на тебя с полной силой, ты наверняка умер бы. Ну, давай, тогда, покажи мне все, что у тебя есть, хихикнул Нин. Холодный свет вспыхнул в глазах рогатого, одетого в золото человека. Он мысленно послал. Хорошо, тогда, наш клан Пламя Юности готов разрешить наши разногласия с тобой. Если ты согласен прекратить вытаскивать медный столб и помочь нам вернуть его, мы определенно не будем действовать против тебя снова. Ты называешь это разрешить наши разногласия? Если ты не пойдешь за мной, я пойду за тобой. Считаешь ли ты, что уничтожение всего рода Юичи может быть прощено так же легко? Нин теперь рассердился. Уничтожение клана Юичи. Рогатый, одетый в золото человек обладал невероятно возвышенным статусом. Он даже не знал о таких незначительных вопросах, как искоренение рода Юичи. Он немедленно послал мысленно. Как насчет этого? Те, кто отдал приказ иметь дело с кланом Юичи и всеми, кто действовал против клана Юичи, я захвачу их всех и дам их тебе, чтобы ты сам с ними разобрался. Малые вопросы, такие как истребление небольшого клана, обычно решались сыпучими бессмертными и земными бессмертными клана. К этому основоположник клана Пламя Юности, который мог легко потратить миллион лет на одном закрытом сеансе медитации, не имел отношения. Сыпучие бессмертные и земные бессмертные были не что иное, как люди, которые часто умирали и заменялись. Обычные сыпучие бессмертные и земные бессмертные никогда бы не были квалифицированы, чтобы увидеть основателя. Предка даже не волновало, если бы все сыпучие бессмертные и земные бессмертные из клана были уничтожены, не говоря уже о небольшой их части. Так легко, Нин рассмеялся. Небесный бессмертный Арканиум послал людей убить меня, и даже душа Дао компаньона моего пожизненного друга была разрушена благодаря атакам четырех небесных бессмертных вашего клана Пламя Юности. Должен ли я просто простить их, если ты действительно хочешь разрешить наши разногласия? Я могу согласиться. Помимо отправки мне всех, кто имел какое-либо отношение к уничтожению клана Юичи, все пять из тех небесных бессмертных, в том числе небесный бессмертный Арканиум, должны умереть. Если ты это сделаешь, вопрос о разногласиях будет в конце концов решен. Ты заходишь слишком далеко. Предок был в ярости. Тогда не говори со мной об устранении наших разногласий. Нин продолжал яростно вырывать медный столб. К тому времени, когда он чуть потянулся к нему, медный столб поднялся по собственному желанию. Даже без помощи Нина, сила толкания вверх уже затмила направленную вниз силу нажатия небесными бессмертными и тремя аберрациями выше. Вы можете убить любых сыпучих бессмертных, культиваторов или смертных, которых вы пожелаете. Вы абсолютно не можете убить моих небесных бессмертных, только не они. Предок был совершенно в ярости к настоящему времени. У каждого клана были свои правила. Ради клана жертва несколькими земными бессмертными или сыпучими бессмертными ничего не значила. Но жертвовать небесными бессмертными, другой небесный бессмертный, вероятно, был бы напуган и потрясен таким действием. Все небесные бессмертные всего клана были бы нервными и беспокойными. Кроме того, небесные бессмертные были настоящей основой любого клана. Не было никакого способа, чтобы предок захотел пожертвовать небесными бессмертными. Я могу использовать магические сокровища в качестве компенсации, поспешно сказал предок. 10 высококлассных чистых янь сокровищ. Как насчет этого? Спросил Нин. Предок был так подавлен гневом, что не мог говорить. 10. Зачем этому Цзинину такое количество чистой янь сокровищ? Несмотря на то, насколько сильным был предок и как долго он жил, даже у него не было 10 высококлассных чистой янь сокровищ. Стоп, я сказал остановись. Предок уставился на то, как далеко поднялся медный столб, и понял, что ситуация больше не может быть решена. Она поднялся так сильно, что даже если Цзинин помог бы им, они, вероятно, не смогли бы ее засунуть обратно. Цзинин. Зловещие глаза предка были полны злобы и дикого желания убить. Я, ядовитый чудак, клянусь, что я обязательно убью тебя. Я обязательно убью тебя. Я не только убью тебя, но и уничтожу твой клан и всех тех, кого ты волнуешь. Не волнуйся, я тоже планирую убить тебя. Ха-ха-ха. Нин поднял голову, чтобы посмотреть вверх. Его глаза сверкали огнем. Он мог ясно видеть рогатого, одетого в золото человека над ним. Грохот. Медный столб поднимался все быстрее. Толкающая сила снизу теперь полностью определила судьбу клана Пламя Юности. Благодаря тому, что Нин помогал, медный столб вытаскивался все быстрее и быстрее. Черт. Лицо предка Пламя Юности сурово искривилось. Он тут же мысленно послал. Все остановись. Поторопитесь и создайте 8 бессмертных Приморья. Да. 8 небесных бессмертных Арканиум. Безрассудное увлечение. Золотые часы. Сухостой, рыба солнца, пламенная рыба, золотое облако и черный дождь. Услышав приказ их несравненно почитаемого основателя, все отказались от своих попыток и одновременно взлетели высоко в небо, даже 3 аберрации сдались. Все взлетели в небо. 8 могучих небесных бессмертных встали в строй с рогатым, одетым в золото человеком, стоящим в самом центре, и 3 аберрациями, кружащимися вокруг них. Они идут. Рогатый, одетый в золото человек холодно смотрел вниз. Дзинь. Столб внезапно перестал двигаться. Нин также осознал, что медный столб больше не может быть сдвинут. Более 4200 километров его простиралось за огненной каменной стеной. Бу-у-ум. Огромный звук, как будто само небо разрывалось, или как будто сама земля была разбита. Нин почувствовал, что бесчисленные руны, покрывающие огненную каменную стену под ногами, начинают мерцать, и сама огненная каменная стена начала двигаться. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 28.2. Высвободившись из тюрьмы Вжух, Нин разослал свое божественное чувство для расследования. Теперь он увидел, что на поверхности огромной, огненной каменной стены внезапно появилась трещина. Трещина быстро увеличивалась в размерах, расширяясь с каждой стороны. Было похоже на то, что трещина на очаге стала разрастаться. Вышли, вышли, мы молодцы. Одна фигура за другой вырвалась из трещины. Плотные волны фигур наводнили, и, как они это сделали, они быстро начали увеличиваться. Они начинались как крошечные точки, но они начали трансформироваться в демонических богов высотой в тысячи или десятки тысяч метров. Все они взволнованно взвизгивали. Неистовые вопли и звук их рева потряс мир вокруг них. Просто, слушая их волнующий рев, можно было почувствовать бесконечное волнение, которое испытывали демонические боги. Только их рев мог встряхнуть душу. Бум, бум, бум. Земля развалилась. Бесчисленные демонические боги вышли в небо. У некоторых из демонических богов было 2 рога и пламя, выходящие из их ноздрей. У некоторых был вид зверей, а другие были похожи на массу черного тумана. Появились всевозможные демонические боги. Высокие, мускулистые, зловещие и причудливые, дикие и неистовые. Некоторые были большими, некоторые были маленькими, но все они выходили из каменной стены, и земля вокруг них была полностью разрушена. Это. Нин был полностью ошеломлен. Столько демонических богов. А ауры этих демонических богов, более половины из них на самом деле являются уровнями пустоты демоническими богами. Нин сразу понял, почему сила, которая пришла из-под медного столба, была настолько огромной. Перед ним было более 900 демонических богов, и более 60% из них были уровня пустоты демонические боги. Они были настоящие, реальные демонические боги, тип которых, как правило, обладал божественными способностями. В течение бесчисленных лет их понимание Дао, скорее всего, также возросло до невероятно высокого уровня. Каждые уровня пустоты демонические боги были сопоставимы с небесными бессмертными, а некоторые из них, вероятно, были сопоставимы с высшими небесными бессмертными. Для стольких демонических богов сразу развязать свою силу. Какое невероятное зрелище! Что за чертовщину сделал клан Пламя Юности? Они заключили в тюрьму всех этих демонических богов? Нин был полностью ошеломлен. Лица 9 небесных бессмертных из клана Пламя Юности злобно исказились. Черт, лицо предка стало пепельным. Если бы я знал, что это произойдет, Я давно бы убил этих демонических богов. Черт бы побрал этого Цзинина. Он действительно выпустил демонических богов очага бесконечности. Все небесные бессмертные были чрезвычайно разъярены. 10 сотен демонических богов вырвались из-под земли, все они были огромными по размеру. Само небо, казалось, потемнело, когда они все стали смотреть на небесных бессмертных из клана Пламя Юности, которые парили в воздухе. Их глаза были наполнены безграничной ненавистью, поэтому густая и плотная ненависть, казалось, приобрела физическую форму. Нехорошо. Далекие сыпучие бессмертные и земные бессмертные в своих формациях были полностью ошеломлены увиденным. Все могли почувствовать ненависть, которую эти демонические боги испытывали к 9 небесным бессмертным из клана Пламя Юности. И они могли также сказать, что более половины демонических богов были уровнями пустоты демоническими богами. Так много уровня пустоты демонические боги. Это было ужасно. Старый демон Ветреный Подъем прореагировал самым первым. Он тут же взревел яростно. «Разве вы не можете сказать, что эти демонические боги сошли с ума? Быстро! Эвакуируйте всех наших членов клана отсюда на горный массив Старый Нефрит! Быстро! Правильно! Да! Спешите и эвакуируйте их!» Сыпучие бессмертные начали паниковать. Они по-прежнему очень заботились о своих членах клана. Клан Пламя Юности. Более 9 сотен демонических богов было в воздухе. Они сердито уставились на 9 великих небесных бессмертных, каждый из которых был наполнен бесконечным количеством ненависти. Их лидер, гуманоид, демонический бог, у которого было 9 голов, издал сердитый рев. «Ты держал нас в тюрьме в течение стольких лет. Меня мучили бесчисленные годы. Я, вместе со всеми демоническими богами, которые были заключены в тюрьму твоего очага, клянусь, что мы полностью уничтожим всю твою линию Пламя Юности. Мы поклянемся уничтожить линию Пламя Юности. Уничтожить линию Пламя Юности. Уничтожить. Уничтожить». Их рев потряс небеса. Все члены клана Пламя Юности, которые находились в защитных образованиях, были в ужасе. Неприятные взгляды были на лицах 9 небесных бессмертных. Они прекрасно знали, сколько ненависти эти демонические боги испытывали к клану Пламя Юности. Любой, кто мучился в течение стольких веков, чувствовал бы безграничную ненависть. «В тюрьме мучили вас бесчисленные годы». Из 9 небесных бессмертных предок был самым спокойным. Он холодно засмеялся. «И кто виноват в этом? Вы можете только винить себя, дураки, за то, что не приняли свою реальность. Если бы вы были готовы служить нашему клану Пламя Юности, вы бы не только давно обрели свою свободу, вам также позволили бы наслаждаться бесчисленными вещами. Служить? Мы, демонические боги, сражаемся против небес и войны с землей. Мы, истинные мастера вселенной. Как мы могли бы подчиниться вам?» 9-главый демонический бог взревел от гнева, а другие демонические боги выпустили аналогичный яростный рев. «Ха-ха-ха, хозяева вселенной, разве 10 ваших собратьев демонических богов в итоге не подчинились мне после их мучений?» Предок заорал от смеха. «Учителя вселенной, ха, я умираю от смеха. Вы, ничто иное, как пачка дураков, которые родились, когда был создан этот главный мир. Те, кто подчинились вам, были мусором. Мы, истинные демонические боги-воины, никогда не склоним перед тобой головы». Шепотом демонический бог сердито взревел. «Пламя Юности, чудак, ты поймал нас одного за другим и посадил в тюрьму всех нас в течение многих лет, но твоя самая большая ошибка была не убить нас. Теперь, когда мы все собрались здесь вместе в одном месте, и мы обязательно уничтожим всю вашу линию Пламя Юности». К настоящему времени Нин также прибыл на поверхность земли. Он поднял голову, наблюдая, как все демонические боги в небе клялись. Из прослушивания диалога между двумя сторонами он смог догадаться. 9-главый демонический бог внезапно опустил голову, глядя вниз на Нина, который только что появился на поверхности земли. «Мой добрый брат, скажи мне свое имя». 9-главый демонический бог посмотрел на Нина. Раньше, когда они были в тюрьме, все видели, что именно Нин поднял медную колонну. «Ты дал нам свободу. Доброта, которую ты нам оказал, более велика, чем небеса и более весомая, чем земля. Мы никогда этого не забудем». Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 29.1. 10-я позиция 3-футового меча. «Меня зовут Цзинин. Выведение медного столба было не более чем второстепенным», — сказал Цзинин. Нин прекрасно знал, что это уже не эра демонического бога. Это была эпоха великой династии Ся, которая объединила мир. Борьба между человеческими кланами была незначительной, но любой демонический бог, который отказывался подчиняться людям, преследовался и подвергался нападкам со стороны всех сторон. У демонических богов не оставалось выбора, кроме как бежать с жалкой земли. Вот что случилось с тем древним демоническим богом, который был в диких болотах Горыгал. Он был явно более сильным, чем сыпучие бессмертные, и мог бы легко раздавить их своими руками. Но он не осмелился сопротивляться вообще. Что касается захвата, эти 900 с лишним демонических богов были захвачены и измучены в течение многих лет, не желая подчиняться клану Пламя Юности. Для них, скорее всего, будет очень трудно заставить себя подчиниться другим человеческим кланам. Мы, демонические боги, воздаем благосклонность с доброжелательностью и исполним злобу, мысленно отозвался девятиглавый демонический бог, затем повернул голову, чтобы посмотреть на 9 небесных бессмертных из клана Пламя Юности. Он выпустил содрогающий небеса рев и сказал: «Клан Пламя Юности, вы заключили в тюрьму и мучили нас в течение многих лет. День мести близок. Убить их всех до того, как придет убийца богов гвардии императора Ся. Убить. Убить их всех». Ужасные громы наполнили небо, сам рев отражал безграничную ненависть. 900 демонических богов превратились в военное построение. Их божественная сила текла через них, сливаясь, чтобы стать единым целым, так как в небе внезапно появилась размытая иллюзия древнего демонического бога, все его тело покрылось пламенем. Его аура была настолько сильной, что даже Нин был довольно ошеломлен. Так это военное построение демонического бога, он только слышал об этом. Это был первый раз, когда он его видел. Демонические боги были рождены, чтобы быть мощными бойцами. Они действительно сражались с небесами и землей, предпочитая умереть, чем подчиняться. Даист Три Жизни был классическим примером. После того, как враг сорвал с него одно из его рук, он на самом деле решил навсегда иметь только одну руку. Как увидели многие люди, это был полный идиотизм. Но это было именно то, что сделал Даист Три Жизни. Это было связано с его собственной гордостью. Когда наступило древнее бедствие, он мог скрыться и отступить. Учитывая его уровень силы, он смог бы сохранить себя в живых. Но он этого не сделал. Он знал, что все будет очень опасно, но он все же пошел вперед, чтобы приветствовать эту опасность. Он даже не боялся смерти. Нин поднял голову, чтобы посмотреть на внушающую страх орду демонических богов в небе. Все они держали оружие наготове против 9 небесных бессмертных. С одной стороны, военное построение демонического бога, а с другой стороны, построение 8 бессмертных морских подчинений бессмертных культиваторов. Бум! Было слышно сильное столкновение, как будто небеса разошлись, и земля рухнула. Ряд массивных волн пронесся мимо региона, окружающего 8 небесных бессмертных, в результате чего сила вражеского столкновения полностью была остановлена. Это построение 8 бессмертных морских подчинений бессмертных было одним из самых верховных защитных формирований трех царств. Оно полностью сосредоточилось на безупречной защите. Они прекрасно знали, как тяжело было бы убить этих демонических богов. «Ха-ха-ха, это все, что у вас есть!» Предок клана Пламя Юности холодно засмеялся. «Я призываю вас поторопиться и уйти. Я уже уведомил императора Ся, и я надеюсь, что он скоро отправит стражей убийц богов. Если вы не уйдете сейчас, никто из вас не уйдет вообще. Убить, убить». Демонические боги вообще не волновались. Они продолжали атаковать и атаковать. Бум. Огромная, огненная иллюзия демонического бога, которая была сформирована их военным построением, еще раз ударила по построению 8 бессмертных морских подчинений бессмертных. «Предок, что нам делать? Каковы наши варианты?» Небесный бессмертный Арканиум отчаянно послал. «Мы не сможем долго держаться. Их военное построение демонического бога слишком велико. Что мы можем сделать?» Рогатый, одетый в золото человек, одарил небесного бессмертного Арканиума холодным взглядом. «Здесь более 900 демонических богов, и более 600 из них – уровня пустоты демонические боги. Когда они работают вместе, они способны встряхнуть мир. Вы даже не сможете использовать великую телепортацию печати Дао. Что касается скрытия в мобильном бессмертном имении, то как это сделать с помощью великой телепортации печати Дао? Комбинированный удар от стольких демонических богов мгновенно сделает любое построение в пыль. Вы хотите бежать? Невозможно бежать. Существует только один вариант – выиграть время, выиграть немного времени, потому что как только убийцы богов стражи империи Ся прибудут, мы будем спасены. Использование великой телепортации печати Дао требует время, и нельзя было нарушить этот процесс. Неужели убийцы богов стражи империи Ся успеют? Небесный бессмертный золотые часы спросил. Я уже уведомил императора Ся, сказал рогатый, одетый в золото человек. А что, если стража убийцы богов намеренно задержится? Что тогда? Обеспокоенно спросил небесный бессмертный Арканиум. Ученики рогатого, одетого в золото человека сжались, но он сказал тихим голосом, этого не произойдет. Император Ся, этот старый ублюдок, прекрасно знает, что у меня есть сокровище, которое может защитить вас и унести вас всех со мной. Однако сокровище разрушится после одного использования. Если что-то не станет критическим, я абсолютно не буду его использовать. Сокровище, способное блокировать комбинированные удары более 900 демонических богов, было эквивалентно второй жизни для небесного бессмертного. Предок пламя юности был не готов использовать его, если ему это не нужно. Демонические боги, вы тратите время. Чем больше вы тратите времени, тем больше из вас умрет позже. Рогатый, одетый в золото человек послал мысленное сообщение через свою элементарную силу, и его голос повторился по всей соседней области. Как только гвардейцы-убийцы богов прибудут, вы точно узнаете, насколько они сильны. Вы умрете. Даже если мы умрем, мы уничтожим и ваш клан Пламя Юности. Демонический бог взревел. Чего, бояться смерти? Клан Пламя Юности, все твои небесные бессмертные умрут. Пламя Юности чудак, я знаю, что вы сами имеете бесчисленных клонов, но те 8 небесных бессмертных под вашим командованием умрут сегодня. Демонические боги все ревели, так как они снова увеличили свою силу, чтобы напасть на 8 бессмертных. Вы действительно смелые. Вы даже не хотите жить дольше. Ах, такая жалость. Вы так долго терпели, сумели терпеть всевозможные муки, отказываясь склонить головы ради одного дня, чтобы отомстить. Но теперь, когда вы свободны, ради так называемой мести, вы все будете пойманы и убиты стражем убийц богов. Если бы я был вами, я бы уже сбежал. На самом деле, я бы бежал из всего мира великой Ся. Рогатый, одетый в золото человек взревел от смеха. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 29.2. Десятая позиция трехфутового меча действительно, часть из 900 с лишним демонических боги колебалась. Это правда. Свобода. Чтобы больше не быть заключенным в тюрьму, больше не подвергаться пыткам. Трудно было понять, насколько им была драгоценна свобода. Они ждали этого дня слишком долго. Они собирались все это сделать ради мести. Если мы не убьем клан Пламя Юности, даже если мы выживем, мы будем жить с сожалением. Сегодня мы убьем небесных бессмертных клана Пламя Юности. После того, как мы уничтожим их всех, мы с радостью убежим. Сердито взревел девятиглавый демонический бог. Это то, чего мы хотим. Жить радостно. Ха-ха-ха, девять голов. Мне кажется, что я вернулся в прежние времена, когда мы сражались против людей. Правильно, мы хотим жить радостно. Замечательно, замечательно. Все они испускали героический рев. Чем мощнее демонический бог, тем более бесстрашным он был. Желание вести битву, в которой они родились, заставило их стать необычайно неистовыми. Цзинин, наблюдая снизу, был ошеломлен. Демонические боги, пробормотал Нин. Хотя он тоже учился как рефайнер тела демонического бога, у него не было сердца истинного демонического бога. В конце концов, он был человеком. Если бы он был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам в течение бесчисленных лет, после того, как он убежал и увидел огромную угрозу, он, вероятно, предпочел бы бежать. Только позже он подготовится бы к мести. Но демонические боги были разными. Они не хотели ждать. В их ярости они сразу же пытались отомстить, не боясь смерти. Такое желание вести битву происходило из их самых костей. Они родились для войны. Все это полностью ошеломило Нина. Убить, убить, бум. В небе вспыхнули взрывы. 8 небесных бессмертных изредка будут есть духовные таблетки, чтобы пополнить свою элементарную силу, стремясь защищаться столько, сколько смогут. Сила столкновений вызвала даже повреждение золотого шара Цзиньдань в их телах. Их сил едва хватало, в то время как демонические боги становились все более неистовыми. Время текло, одна секунда за другой. Однако ни один из демонических богов не ушел. Они все продолжали атаковать в ярости, быть радостным и действовать, как угодно. Ибо желание сражаться настолько мощно, что наполняло небеса. Уничтожить всех врагов. Нин бормотал про себя. Внезапно вокруг него стали появляться полосы ки-меча. Нин, покрытый бесчисленными полосами ки-мечами, выглядел как дух, состоящий из мечей. Нин закрыл глаза. Нити просветления непрерывно текли к нему. С тех пор, как Нин действительно решил начать войну против клана Пламя Юности, его сердце начало становиться все более ясным, и его желание вести битву выросло. Однако, увидев, что демонические боги, которые были заключены в тюрьму и измучены в течение бесчисленных лет, предпочитают игнорировать свою свободу в пользу радостной битвы с теми, кого они ненавидели, то желание вести битву в сердце Нина стало еще сильнее. Сильнее и сильнее, оно росло, и в его сердце становилось яснее и яснее. Все мысли, которые он получил в прошлом, начали собираться в его голове. В небе выше, эти 900 плюс демонических богов продолжали отчаянно нападать на 9 небесных бессмертных. 9 небесных бессмертных только пытались выиграть время. Что касается предка, то он скрежетал зубами. Он действительно не хотел использовать свое высшее защитное сокровище. В его сердце это было гораздо важнее жизни одного или двух его небесных бессмертных. Но если бы умерло 8 небесных бессмертных под его командованием, то он действительно останется единственным, выжившим из клана. Он не хотел, чтобы это произошло. Подождите немного, чуть дольше. Предок Пламя Юности отчаянно поощрял их. Остальные 8 небесных бессмертных делали все возможное, чтобы держаться. Они не могли сломаться. Они должны были оставаться сильными. Грохот. Внезапно появилась рябь силы. Это была рябь великой телепортации. 9 небесных бессмертных из клана Пламя Юности одновременно подняли головы. 10 сотен плюс демонических богов подняли головы. Появился высокий в небе древний военный корабль, который, казалось, образовался из волн крови. Этот военный корабль был укомплектован воинами, которые были одеты в кроваво-красные доспехи, у каждого из которых были совершенно изумительные ауры силы. Стражи-убийцы богов, 9 небесных бессмертных из клана Пламя Юности были вне себя от радости. Покидаем, бежим, в разброс. 9 сотен демонических богов больше не могли ждать. С помощью ряда стрел они прорывались сквозь пространство, используя пространственные телепорты, чтобы быстро бежать в разных направлениях. Преследуйте их. Высокий, мускулистый генерал, который стоял на палубе военного корабля, осмотрел 9 небесных бессмертных из клана Пламя Юности холодным взглядом, а затем немедленно отдал приказ. Мгновенно, со многими кровавыми вспышками света, стражи-убийцы богов разорвали дыры в пространстве, а также занялись погоней. Мир снова стал спокойным. Демонические боги исчезли. Стражи-убийцы богов тоже исчезли. Фух, 9 могучих небесных бессмертных вздохнули с облегчением. Слава богу, слава богу. Рогатый, одетый в золото мужчина кивнул себе. Слава богу, я не спешил использовать свое сокровище. В противном случае это было бы потрачено впустую. А Цзинин на самом деле не бежал. Небесный бессмертный Арканиум указал вниз, холодно усмехаясь. Хотя мы тяжело ранены, с тремя аберрациями насекомых, мы полностью способны его подавить. Все остальные небесные бессмертные тоже посмотрели вниз, включая предка. Нин стоял посреди небольшого количества щебня. Его глаза были закрыты, и у него на лице даже был намек на улыбку. Это было чувство радости, которое он испытывал, когда познал Дао. Дао. Нин открыл глаза, потом тихо сказал. Хотя 10 миллионов солдат преграждают мне путь, я непрестанно продвигаюсь. Бум. Обломки вокруг Нина, в том числе бесчисленные куски разбитых скал, разбитые кусочки травы и даже капли воды, все начали левитировать в воздухе. И, как только это произошло, свет меча начал собираться вокруг них. Казалось, что все стало мечом. Даже многие бессмертные мечи и мечи Северной Тьмы, которые плыли в пустом пространстве в районе Цинфу, Нин начал испускать гул мечей. Хотя я очень талантлив, и хотя мои взгляды на Дао давно превзошли ожидания старшего северного странника, с точки зрения моего меча сердца, возможно, только сегодня я едва достиг его уровня. Нин почувствовал всплеск меча намерения, который хотел вырваться из его сердца. Это намерение меча было настолько мощным, настолько резонансным. Где же Дао? Где же Дао? Нин тихо пробормотал себе. Это новое искусство меча, которое я только что разработал. Пусть оно будет называться «Безжалостное наступление». 10-я позиция 3-футового меча. Безжалостное наступление. Нин поднял голову, чтобы посмотреть в небо. Небо теперь было лишено демонических богов. присутствовали только 9 небесных бессмертных и 3 аберрации. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 31. Меч уничтожает небесных бессмертных. Остались некоторые сыпучие бессмертные, что далеко собирались в защитных образованиях. Ветреный подъем, я уже переместил всех смертных и бессмертных культиваторов в область под моим контролем в эту Цинькунь-жемчужину. С зелеными волосами бессмертный поднял черную жемчужину, которая светилась мягким светом. Затем он махнул рукой и убрал ее. Глядя в сторону, он сказал с хохотом: «Но, судя по всему, мне не нужно было эвакуировать их вообще. Демонические боги все ушли, остался только Цзинин». В самом деле, ветреный подъем улыбнулся и кивнул. Они эвакуировали многих своих членов клана, потому что боялись этих 900 с плюсом демонических богов. Теперь, когда демонических богов преследовали убийцы богов Стражи Империи Ся, единственным врагом остался Цзинин. «Мастер, мастер, разве вы не собираетесь бежать?» Малышка Цин в районе 10-тысячного километрового построения была абсолютно безумной. Даже больше 900 демонических богов не смогли прорвать оборону тех 8 небесных бессмертных. Какой смысл оставаться там одному? Быстро, беги. Старший ученик-брат, Нарцен тоже очень волновался. Не паникуйте. Мой мальчик Нин, не из тех, кто торопится. Дядя Уэйд смотрел вдаль. В сердце он пробормотал: «Нин, сын, будь осторожен». 9 небесных бессмертных в воздухе теперь ощущали гораздо большую уверенность, чем раньше. Предок клана Пламя Юности сказал: «Раньше вы все страдали от нападений демонических богов. Ваши раны значительны. Лучше всего, если вы присоединитесь к образованию, тем самым окажите мне помощь, и оставите Цзинина мне. Просто помогите мне». «Хорошо, хотя мы ранены, мы все еще можем использовать от 30 до 40% нашей силы. Сила 8 из нас, объединившись, по-прежнему значительна. Против Цзинина нет необходимости использовать построение 8 бессмертных морских подчинений бессмертных. Лучше использовать построение 8 триграмм бродячего дракона», — сказал небесный бессмертный золотые часы с большой уверенностью. «Хорошо. Построение 8 триграмм бродячего дракона более чем достаточно, чтобы блокировать атаки Цзинина. Даже самые осторожные из них и небесный бессмертный безрассудное увлечение кивнули в знак согласия. Разумеется, разные образования имели разные уровни силы. Построение 8 бессмертных морских подчинений бессмертных было полностью сосредоточено на обороне. У него вообще не было никаких нападающих методов, что, естественно, сказывалось на чрезвычайно сильной защите. Построение 8 триграмм бродячего дракона было достаточно сбалансированным. В конце концов, небесные бессмертные теперь знали, насколько силен Нин. Им не нужно было тратить слишком много энергии на ненужную защиту. Раньше они столкнулись с более 900 демоническими богами, причем примерно 600 были уровня пустоты демонические боги. По правде говоря, те уровня пустоты демонические боги были в целом наравне с такими, как бессмертный северный странник. Что касается уровня пустоты демонический бог, с которым Нин столкнулся в диких болотах Горгал, от которого когда-то пострадал бессмертный северный странник. Хотя уровня пустоты демонические боги обладали божественными способностями, еще и приплюсовывая к этому их силу, то можно было сказать, что они были сравнимы с небесными бессмертными. Их способность осмыслить Да была просто слишком низкой. Как только они достигали этого узкого места, они останавливались и могли потратить триллионы безрезультатных лет, не продвинувшись вообще. Даже у горы внутреннего сердца было довольно много демонических богов, которые не смогли победить 9-го голема. Их неполноценность в понимании Даа была их наибольшей слабостью. Итак, в то время как было 600 уровня пустоты демонических богов, даже патриарх Арканиум, который был самым слабым из 8 небесных бессмертных клана Пламя Юности, был гораздо более сильным, чем такие, как бессмертный северный странник, сыпучий бессмертный, который жил уже миллион лет. Что касается небесных бессмертных золотые часы, сухостой и пламенная рыба, они были еще более мощными. Небесный бессмертный безрассудное увлечение, в свою очередь, принадлежал к высшему уровню. Таким образом, потребовалось примерно 10 или около того уровней пустоты демонических богов, чтобы соответствовать одному из небесных бессмертных клана Пламя Юности. Это великое собрание демонических богов, в свою очередь, было просто сравнимо с 30 или 50 небесными бессмертными из клана Пламя Юности. Когда 8 небесных бессмертных полностью сосредоточивались на защите, они, как правило, могли бы на короткое время удержаться против группы от 30 до 50 небесных бессмертных. Однако те демонические боги были слишком неистовыми. Хотя битва была очень короткой, им все же удалось тяжело повредить всех 8 небесных бессмертных, в результате чего даже их золотая гранула Цзиньдань была серьезно повреждена. Им всем потребуется большое количество духовных таблетки, лекарств и времени, чтобы медленно восстановить нанесенный ущерб. Теперь, когда они собирались иметь дело с Цзинином, в то время как были тяжело ранены, самый слабый из них, небесный бессмертный Арканиум, мог использовать только 10-20% своей полной силы, в то время как могучий небесный бессмертный безрассудное увлечение все еще мог использовать от 50 до 60%. В целом 8 небесных бессмертных составляли от 30 до 40% от их полной силы. Грохот. Построение 8 триграмм бродячего дракона. Мгновенно появился огромный золотой набор из 8 символов триграмм. 8 могучих небесных бессмертных были точками, в которых находились 8 триграмм. Вокруг них свернулся золотой, рыжий дракон, который парил в воздухе. 8 небесных бессмертных смотрели вниз. Золотые часы, как только мы поймаем Цзинина, вы поглотите его в свои золотые великие часы. Рогатый, одетый в золото человек послал свою божественную силу. У него на лице была улыбка, и он был чрезвычайно уверен в себе. Да, предок, небесный бессмертный золотые часы был очень взволнован. Они оказывались под огромным давлением, когда столкнулись с таким количеством демонических богов, но против этого единственного человека, Цзинина. Кроме того, учитывая, что они уже сражались против Нина, когда устроили ему ловушку, они знали, насколько он силен. Это только сделало их еще более уверенными в своих шансах. На земле ниже, взрыв меча, исходящий из сердца Нина, постоянно усиливался. Нин поднял голову, чтобы посмотреть в небо. В небе было 9 могучих небесных бессмертных. Уродливая, рогатая, одетая в золото фигура махнула рукой, и перед ним появились 3 огромные аберрации насекомых. Что касается остальных 8 небесных бессмертных, они были в каком-то образовании 8 триграмм рядом с ним. 8 небесных бессмертных попали под дикое нападение от этих больше 900 демонических богов прямо сейчас. Ясно, что они едва могли держаться. Они, вероятно, все тяжело ранены, но на самом деле они не отступают, но и не сталкиваются со мной. Вероятно, они оценивают мои силы. Поразмыслив, Нин сразу понял, что думают его враги. Однако, Нин не был похож на тех, уровня пустоты демонических богов. Его особая божественная способность была чем-то более мощным, чем другие божественные способности, которые могли придумать небесные боги или истинные боги первобытного хаоса. Это была звездная рука, высшая божественная способность, которую Даист Три Жизни когда-то использовал и доминировал над Исконной Эра. Сбежавшие уровня пустоты демонические боги родились во время создания этого великого мира Великой Ся. Для сравнения, их божественные способности были намного слабее. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 32. Меч уничтожает небесных бессмертных. Ладони Нина, в свою очередь, были сродни высшему чистому Янь-сокровищу. Что касается его понимания Дао, оно было наравне с патриархом Золотые Часы, но теперь оно полностью превзошло его, достигнув нового, более высокого уровня. Все, будьте осторожны. Этот Цзинин необычный демонический бог. Он чрезвычайно талантливый монстр с очень высоким уровнем искусства меча. Ранее он смог раздавить 5 из нас, и теперь, хотя мы восьмером объединили свои силы, мы можем использовать только часть нашей силы. Мы должны быть осторожны. Пусть предок станет нашим главным нападающим, а мы будем служить только в качестве поддержки, предупредил небесный бессмертный безрассудное увлечение. Не волнуйся, безрассудное увлечение. Когда 5 из нас ранее использовали 5 элементов построения горного владения, мы смогли легко заблокировать его атаки. Теперь, когда 8 из нас присоединились к построению 8 триграмм бродячего дракона, хотя мы только используем 30 или 40% силы, наша сила довольно близка по уровню силы, которая обладает полной силой 5 элементов построения горного владения. Мы абсолютно сможем его заблокировать, уверенно сказал небесный бессмертный золотые часы. Убить. Рогатый, одетый в золото человек сразу отдал приказ. Бум, бум, бум. Мгновенно 3 огромных аберрации полетели вниз. Бум. Нин, который изначально стоял на земле, внезапно взлетел в небо, двигаясь, как полоса света. Для сравнения, Нин был похож на крошечную маленькую точку, которая поднималась, а три огромные аберрации насекомых наваливались сверху вниз. Затемняющий ветер девяти небес. Вжух. Порыв ветра пронесся мимо. Нин, двигаясь со скоростью, которая сделала клан Пламя Юности полностью безмолвным, действительно смог пройти мимо всех трех аберраций. Это была уклончивая божественная способность, которую патриарх Субхути специально разработал для Цзинина. Хотя ее можно было считать только высшего класса божественной способностью трех царств и не могла сравниться с высшими уклончивыми методами, такими как крылья Гаруды. Нин на самом деле не был бы таким быстрым при использовании крыльев Гаруды. Ведь Нин сам не был золотой птицей Рух, он был человеком. Было бы замечательно, если бы люди могли использовать от 30 до 50% божественной способности, предназначенной для птиц. Слишком быстро. Рогатый, одетый в золото человек был удивлен этим. Останови его. Все, будьте осторожны. Восемь небесных бессмертных увидели, что, когда Нин использовал свою уклончивую божественную способность, он пробирался к ним. Свяжите его, пока я использую свои аберрации насекомых, чтобы напасть на него, поспешно сказал рогатый, одетый в золото человек. Им нужно связать Нина. В противном случае, учитывая скорость Нина, не было никакого способа, чтобы эти насекомые могли догнать его вообще. Как только они на самом деле попали в бой, его аберрации насекомых были более чем достаточно мощными, чтобы Нин не смог от них уклоняться. Они бы втянули его в божественные великие часы. Должно быть понятно, что из трех аберраций насекомых, только крылатое существо носорога, с точки зрения силы, сравнимо с Нином по мощности. Именно благодаря таким созданиям бессмертный ядовитый чудак смог стать настолько знаменитым в пределах трех царств. Эти аберрации определенно нельзя было недооценивать. Вжух! Затемняющий ветер девяти небес взорвался, и Нин предстал перед восемью небесными бессмертными. Убить! Восемь небесных бессмертных пристально смотрели на Нина. Гигантский золотой дракон, обмотанный вокруг них, выпустил сотрясающий землю драконий рев и полетел прямо на Нин. Взгляд Нина был таким же глубоким и бездонным, как и глубина моря. Его шесть рук мгновенно появились, и пальцы этих шести огромных рук, светящиеся золотым светом, одновременно превратились в набор мечей пальцев, развязывающих техники, которые представляли собой самое мощное искусство меча, которое Нин когда-либо создал. Хотя с точки зрения глубины некоторые из других искусств мечей Нина, которые он знал в прошлом, были сопоставимы с этой позицией, которую он создал. Его собственная позиция была позицией, которая была ему наиболее подходящей. Только создатель техники смог бы действительно развязать свою полную, максимальную мощность. Мечи-пальцы Нина стали 300 метров в длину. Огромные мечи-пальцы, словно пальцы божественности. В то же время перед мечами-пальцами появились божественные черные мечи, длина которых была всего 3000 метров. Насколько глаз мог видеть, было 6 целых божественных черных мечей длиной более 3000 метров, собравших в них силу небес и земли. Один из божественных черных мечей раскололся прямо о тело золотого дракона, в результате чего он содрогнулся и стал тусклым. Золотой дракон тоже ревел, яростно пытаясь противостоять мечам. Но 5 других огромных мечей направились прямо к построению 8 триграмм бродячего дракона. Бум! Золотые 8 символов триграмм задрожали, а затем с гулким звуком полностью разрушились. Нет, что? 8 небесных бессмертных были ошеломлены. Нехорошо. Рогатый, одетый в золото человек был не так далеко от них. Скорость атаки Цзинин была очень быстрой. Как 5 мечей пальцев Нина, в виде 5 божественных черных мечей, пробились через построение 8 триграмм бродячего дракона, 2 меча повернулись, чтобы пронзить ближайшего небесного бессмертного золотые часы. Золотые часы был в ужасе. Он не смог бежать вообще, и поэтому все, что он мог сделать, сразу же развязал свое самое мощное сокровище, высококлассное чистое янь божественные великие часы. Игнорируя раны, которые его золотая гранула Цзиньдань получила, он немедленно и отчаянно начал выжимать каждую последнюю каплю из нее, изо всех сил пытаясь увеличить свою силу. Бум! Божественные великие часы отлетели от удара первого божественного черного меча. Что касается второго божественного черного меча, то он обрушился на тело небесного бессмертного золотые часы, который был быстро превращено в пепел тем, что казалось бесконечным потоком ки-меча. Золотая ладонь, которая запустила божественный черный меч, взмахнула, захватив теперь бесхозные великие часы. Бум! Две другие полосы черного света меча летели в сторону другого близлежащего небесного бессмертного, пламенная рыба. Хотя небесный бессмертный пламенная рыба также отчаянно стремился выжать столько же сил от своего цзиньдань, сколько мог. Нин, даже когда он впервые тренировался в звездной рука, был уже сопоставим с небесным бессмертным безрассудное увлечение. Теперь, когда он разработал еще более мощную технику меча, он стал явно намного мощнее, чем раньше. Кроме того, его мечи-пальцы были сродни высшему чистому янь-сокровищу. Как могли бы подобные небесному бессмертному пламенная рыба выдержать его? Пролетели две полосы света меча, и небесный бессмертный пламенная рыба также был превращен в пыль. Ляск, ляск. Остальные шесть небесных бессмертных объединились, наконец, сумев заблокировать последнюю полосу света меча Нина. Всего лишь первый удар Нина унес жизни двух из восьми небесных бессмертных. Проклятие. Предка из клана Пламя Юности глаза раскрылись настолько широко, что еще немного и его веки разорвутся. Его глаза теперь были полностью налиты кровью. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 31.1. Эвакуированные члены клана Пламя Юности, сыпучие бессмертные и земные бессмертные из клана Пламя Юности, которые прятались за своими формированиями, чувствовали себя довольно расслабленными. Некоторые из них уже прекратили эвакуацию смертных в районах, за которые они были ответственны. Когда они увидели атаку 900 с плюсом демонических богов, они были очень обеспокоены. Но, увидев только Цзинина, они почувствовали себя довольно расслабленными. Но, как это может быть? Как он мог прорваться через образование восьми небесных бессмертных с разве не пять наших небесных бессмертных в битве с Цзинином в пределах этого формирования? Теперь, когда они точно знают, насколько он силен, как они могли ошибиться на этом уровне? О, небеса! Сыпучие бессмертные и земные бессмертные были совершенно ошеломлены. Небесные бессмертные имели несравненно возвышенные статусы, и двое только что умерли, внезапно, и они были небесными бессмертными, которые принадлежали к клану Пламя Юности. «Быстро, поторопитесь и снова запустите эвакуацию», — мысленно вздохнул старый демон ветреный подъем с яростным ревом. «Этот Цзинин имеет тело столь же жесткое, как магическое сокровище. Он не боится нападения небесного бессмертного. Если небесные бессмертные нашего клана Пламя Юности ничего не могут с ним поделать, он может вскоре начать массовые убийства. Правильно, правильно, правильно. Продолжайте эвакуацию. Быстро. Сыпучие бессмертные и земные бессмертные, которые почти полностью эвакуировали смертных и культиваторов в свои регионы, снова продолжили быстро это делать. Вау! Малышка Цин выпятилась. Она выглядела так, словно увидела призрака. Двое небесных бессмертных. Небесных бессмертных. Это были небесные бессмертные, которые избежали пределов трех царств после преодоления своих небесных бед. Они были гораздо почтеннее, чем уровня пустоты демонические боги. Небесные бессмертные настолько могущественны, но двое из них просто умерли. Мунарцен тоже потерял дар речи. Дядя Уайт был еще более ошеломлен. Небесные бессмертные. Каждый из них служил основой для действительно высшего клана. Редко бывало, чтобы за 1 000 000 лет появлялся такой в великой династии Ся, и двое из них только что умерли. Нин уставился на дальний летный челнок. Летающий челнок был полностью черным и имел длину около 300 метров. Только сейчас все шесть оставшихся в живых небесных бессмертных перелетели и скрылись в летающем шаттле. Только рогатый, одетый в золото человек оставался за челноком, стоя на вершине, и смотрел в сторону Нина. «Они бежали довольно быстро», — пробормотал Нин. Он неожиданно убил двух небесных бессмертных, в результате чего оставшиеся шесть небесных бессмертных немедленно убежали в этот челнок. Фактически, после того, как они это сделали, они полностью закрыли все ходы к летному челнку, не давая ему никаких шансов напасть на них. Как это может быть? Разъяренный предок холодно посмотрел на Нина со своей позиции на челноке. Он послал сердитый вопль. «Безрассудное увлечение, разве вы не сказали раньше, что восьми из вас было более чем достаточно, чтобы остановить его? Разве вы не сказали, что, несмотря на то, что его сила внезапно значительно увеличилась после вашей последней засады, он все еще находится на одном уровне с вами? Мы тоже не знали. когда мы прятались у Мунарцена и заманили его в засаду. Он действительно был довольно слабым, даже слабее золотых часов и сухостоя. Верно, верно, это действительно так. И совсем недавно, пятеро из нас сражались против него в его формациях. Мы были очень удивлены, насколько его сила увеличилась всего за полмесяца. Он теперь был близок к небесному бессмертному. Безрассудное увлечение по силе. Но теперь, в мгновение ока, его сила еще больше увеличилась. Он еще сильнее, чем безрассудное увлечение. Время, прошедшее после нашей битвы, было неимоверно коротким. Как он мог стать сильнее? Дело не в том, что мы были слишком самоуверенными, а потому, что все это просто непостижимо. Небесные бессмертные безрассудное увлечение, сухостой и рыба солнца были довольно жалкими. Они явно сражались с Нином совсем недавно. Но после того, как он выпустил больше 900 демонических богов, он стал еще более мощным. Эта скорость увеличения силы была слишком быстрой. Вообще говоря, чем выше уровень был у него, тем медленнее он увеличивался бы в силе. Одно дело, когда Нин быстро увеличил силу после того, как попал в засаду, но его сила увеличилась в мгновение ока. Черт, черт, рогатый, одетый в золото человек скрежетал зубами. Любой культиватор, который смог тренироваться на небесном бессмертном уровне, был бы крайне осторожен. Если они не смогут выиграть бой, они убегут. Но на этот раз они действительно были самоуверенными, прежде всего потому, что они уже сражались против Нина и точно знали, насколько он силен. Этот единственный случай чрезмерной самоуверенности стоил им двух жизней. Они изо всех сил боролись против больше 900 демонических богов, и они выжили. Против Цзи Нина они были слишком самоуверенными, и в итоге потеряли двоих из своих рядов. Все вы ранены. Вы не должны вмешиваться в эту борьбу против Цзи Нина. Оставьте все это мне, послал рогатый, одетый в золото человек. Да, мастер. Да, патриарх. Все они признали команду. Рогатый, одетый в золото мужчина смотрел в сторону Нина, затем сердито взревел. Цзи Нин, ты убил двух небесных бессмертных моего клана Пламя Юности. Я не буду жить под тем же небом с тобой. Я убью тебя. Убью тебя. Раньше, когда я вытаскивал медный столб, разве ты уже не поклялся, что собираешься стереть меня вместе с моим кланом и моими друзьями? Ты знаешь, тебе нужно сказать только единожды такие неприятные слова. Я уже запомнил их довольно твердо. Не волнуйся. Убийство двух твоих небесных бессмертных было только началом. Я собираюсь уничтожить всех небесных бессмертных твоего клана Пламя Юности, а также всех твоих сыпучих бессмертных и земных бессмертных. Что касается твоих других культиваторов и смертных, я надеюсь, что мне даже не придется действовать против них. Будет много других крупных кланов, что уничтожат их, сказал Нин. Как говорится, стена падает под воздействием большого количества рук. Было много других, у которых были разногласия с кланом Пламя Юности. Такими были клан Благая Воды, который был даже сильнее клана Пламя Юности. И даже для тех, у кого не было вражды с кланом Пламя Юности. Учитывая, что клан Пламя Юности занял три главных командования, каждый из которых был намного больше, чем командорство Неподвижных Вод. Естественно, было много других, которые завидовали их территории. Как только все их небесные бессмертные умрут, культиваторы и простолюдины клана Пламя Юности обречены. Они были бы легко отброшены. Все сам, я, Пламя Юности Чудак, бродил по вселенной со времен Исконной Эры, но никто никогда не осмеливался заявить, что сможет убить меня. Дикий свет вспыхнул в глазах рогатого, одетого в золото человека. Три огромных аберрации насекомых полетели в сторону Нина, закрывая солнце своими размерами. Их ауры были необычайными в силе, когда они мчались к Нину. Нин стоял там в воздухе, словно маленькая точка, с тремя головами и шестью руками. Его руки пронеслись по воздуху, когда его золотые пальцы образовались в мечи-пальцы, превратившись в божественные черные мечи длиной более 3000 метров. Страшное намерение меча исходило извне. Любой мог почувствовать решение, содержащееся в нем, и просто взглянув на него, можно было почувствовать, что никто не сможет противостоять его мечу. Хлест. Большая рана появилась на теле аберрации черной гадюки, но рана быстро начала восстанавливаться, полностью заживая в мгновение ока. Хруст. Крылатая аберрация носорога имела несравнимо жесткую кожу, но Нин все еще смог проколоть в ней дыру. Тем не менее, крылатый носорог отшвырнул палец Нина в сторону, и отверстие на его коже быстро затянулось. Бронированная аберрация насекомого имела еще более мощную защиту, и Нин едва мог оставить рану на ее теле. Какой неприятный маленький вредитель. Нин был втайне поражен этим первым обменом ударами. Все трое из этих аберраций настолько сильны, с точки зрения их понимания Дао, три аберрации насекомых были значительно ниже его. Но их физическая сила и сила близкого боя были просто слишком велики. У каждой из них были чрезвычайно прочные физические формы. Даже их толстая кожа и бронированные каркасы были сопоставимы с небесным рангом магическими сокровищами. Плоть внутри их тела была очень прочной, и по удару на каждый дюйм плоти он почувствовал чрезвычайно сильную силу, сопротивляющуюся ему. И даже если ему удастся нанести им вред, они смогут излечиться за очень короткий промежуток времени. Они также были чрезвычайно сильными. Черная гадюка и бронированное насекомое были почти наполовину прочнее Нина, когда он использовал четвертый цикл из звездной рука и три головы, шесть рук, а крылатый носорог был сравним с полной силой Нина. Активируй. Рогатый, одетый в золото мужчина холодно наблюдал, затем выпустил мягкую кору. Мгновенно, задняя часть бронированного насекомого начала выпускать большое количество божественных татуировок. Эти божественные татуировки мерцали и вспыхивали, заставляя броневое насекомое быстро уменьшаться по размеру, а затем разрывался. К тому моменту, когда он сократился до 3000 метров, он полностью раскололся, чтобы стать парой бронированных насекомых. К тому времени, когда он сократился до 300 метров, он разделился, чтобы стать четырьмя бронированными насекомыми. И к тому времени, когда он упал до 30 метров, было 8 таких бронированных насекомых. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 31.2. Эвакуированные члены клана Пламя Юности. Крылатый носорог выпустил яростный рев. Его четыре мощных ножных ствола начали сливаться с его основным телом. От центра его тела быстро развивался один длинный ствол, который был еще толще и длиннее. Четырехногий крылатый носорог фактически превратился в одноногого носорога. СССС. Змеевидная голова черной гадюки внезапно упала на хвост. Мгновенно все ее тело начало светиться божественными татуировками. Ее чешуйки быстро менялись, становились еще мельче и длиннее, а также начали светиться золотым светом. Убить. Рогатый, одетый в золото человек только что раскрыл один из своих любимых, непревзойденных трюков. Нин внезапно превратился в затемняющий ветер девяти небес, подпрыгивая прямо к крылатому носорогу. Убью. Нин набрасывался вперед, как жестокий демонический бог, его шесть массивных рук дико атаковали крылатых носорогов в ближнем бою. Ляск-ляск-ляск. Восемь бронированных насекомых поразили Нина, но он полностью проигнорировал их. Единственный результат – серия звонких звуков, которые можно услышать от тела Нина. Вжух. Черная гадюка, теперь в круговой форме, закрутилась перед Нином, пытаясь запутать его. Нин хлопнул двумя ладонями, которые выпустили две полосы света меча. С точки зрения Дао, как гадюка могла бы сравниться с Нином? Она была поражена, улетая от света меча Нина. Этот брат, в глазах рогатого, одетого в золото человека вспыхнул холодный свет. Нин полностью уничтожил его бронированное насекомое. Он надеялся, что Нин будет слишком высокомерен и позволит гадюке обматываться вокруг него. Как только это произошло, независимо от того, насколько он силен, ему будет трудно убежать. Но Нин не давал гадюке вообще никакого шанса приблизиться к нему. Убить. Убейте его для меня. Нин и крылатые носороги дико бились друг против друга. Нин был полностью измотан, в то время как из крылатого носорога вырезал большое количество мяса и крови повторными ударами ладонями с остротой ножа. Наконец, с яростным ревом голова крылатого носорога была отрублена. Что мне делать? Что мне делать? Что, черт возьми, я должен делать? Рогатый, одетый в золото человек почувствовал чувство бессилия в своем сердце, а также нерешительность. Должен ли я сделать так, чтобы клоны тоже приходили сюда?